Лис. От усталости я не могла уснуть. За один день я едва не угодила в тюрьму, еще глубже залезла в долги и стала сомневаться, что моя мечта сбудется. Я была на грани изнеможения. Я закрывала глаза, но продолжала бодрствовать, обдумывать случившееся и прислушиваться к каждому скрипу в моем старом арендованном доме. Вдруг сюда вломится Кап или один из его дружков-байкеров, чтобы взыскать долг. Где-то около 4 утра я задремала, проснулась в 9, и стало ясно, что шанс выспаться безвозвратно потерян. Я решила навестить отца. Возле дома нарвала букет цветов. Пусть в папиной комнате будут цветы, если кто-то к нему зайдет, то увидит. Папа не из тех, кого никто не навещает. Кто-то о нем заботится, хотя бы всего-навсего я. Центр для престарелых в Хиллвью — не самое ужасное место при прочих равных. Он довольно новый, в нем много медсестер, которых я вижу в городе. Его построили на участке примерно в 2 милях от Локсбурга, и хотя для более мобильных его обитателей есть трансфер до города, меня не оставляет ощущение. Это место создано для того, чтобы старики не мозолили никому глаза. Я подошла к остановке шаттла и поехала в Хиллвью. Отец сидел за столом в общей комнате. Перед ним лежала куча монет. Вся мелочь, какую медсестры выгребали из своих кошельков и давали ему для изучения. Отец улыбнулся неуверенной улыбкой, какой одаривает всех, кто приходит к нему в гости. Обычно мне хватает минуты, чтобы определить, хороший ли у него день. Иногда он бывает расстроен или неспокоен из-за тумана в мозгу, возникающего из-за болезни Паркинсона. Сегодня он выглядел бодрым. По глазам я поняла, что он меня узнал. «Привет», — сказал он. «Привет, папа», — сказала я и поцеловала его в щеку. «А где твоя мама?» — спросил он. «Погоди», — сказал он, не успела я ответить. Он понизил голос. «Рак. Рак груди». «Точно. Из-за этого она и умерла». «Помню. Весной было дело. В апреле. 20 лет назад. Мы любили ее. «Господи, конечно, любили», — сказала я, и мы оба улыбнулись. Иногда наши разговоры о маме доводили нас до слез, но не в этот раз. «Как ты, милая?» — спросил он. «Хорошо. А ты?» «Я в порядке. А ты проверялась на рак груди? Это ведь наследственное». «Проверялась. Примерно 1/2 года назад. В главной больнице Локсбурга проводили бесплатные обследования. Я видела там Келли, медсестру. Она сказала мне: «Обязательно передай привет папе, Лис». На всякий случай я вернула свое имя. Иногда папа вдруг спрашивает, как меня зовут. Это его смущает, а меня огорчает. «Как Келли?» «Хорошо. Выходит замуж за парня. Познакомились с ним в Ли-Маунтин». «Здорово». «Папа, я тебе в комнату принесла цветы. Сначала зашла туда, мне сказали, что ты здесь». «Ты можешь остаться?» «Конечно. Насколько захочешь». «У тебя есть монеты, Лис?» — спросил он. «Мы бы посмотрели вместе». Когда мне исполнилось 18, и я раздумывала, стоит ли гнаться за мечтой, я не решилась оставить отца одного. Ему оставалось до пенсии несколько лет. Он работал в отделе дорожного строительства, холодными зимами посыпал дороги солью, а в жаркие летние месяцы укладывал асфальт. Возрастные болячки уже начали изматывать его. В день школьного выпускного я сказала ему, как волнуюсь по поводу своего будущего. Он выслушал мои страхи, потом вдруг проявил откровенность. «Лис, я никогда раньше не просил тебя заткнуться». «Просил. 1 000 000 раз». «Но это было несерьезно». «Очень даже серьезно». «Так вот, заткнись и послушай меня. Уезжай из Локсбурга. Займись своей музыкой. Твоя музыка — это...» На мгновение он остановился. Делиться своими чувствами ему было несвойственно, и я поняла, что он ищет способ выразить свою мысль. «Она прекрасна, Лис. И ты прекрасна. Когда я слышу, как ты поешь, я... О, боже, Прости. Не могу подобрать нужные слова». «Это замечательные слова», — сказала я и обняла его. Через 2 недели он помог мне переехать в Филадельфию. В годы моего отсутствия мы часто разговаривали по телефону. Я рассказывала ему о своих концертах, а он о своей коллекции монет, о локсбургских сплетнях. Раз или два в год он удивлял меня визитом, который точно был ему не по карману. Иногда я посылала ему старую монету, купленную в ломбарде, из-за чего потом неделю приходилось пропускать обед. Несколько лет назад он начал упоминать о подруге, с которой иногда ходил ужинать. Ее звали Эмоджен. Они познакомились в церкви. «Если не считать религиозных гимнов, я от музыки не в восторге», — сказала Эмоджен, когда мы впервые встретились. Я приехала домой на Рождество, и мы сидели за обеденным столом, пока папа был на кухне. «Но папа говорит, что твои песенюшки очень милые». Это слово «песенюшки» царапнуло мне ухо, как длинный ноготь школьную доску. Мой отец никогда не сказал бы «песенюшки», да еще «милые». Но у Эмоджин было свойство бросаться шальными словами, в которых таилась насмешка, даже если звучали они вроде бы вежливо. Я пропустила эту реплику мимо ушей, как и дюжину других замечаний, какие она сделала за мои 3 дня в Локсбурге. Оглядываясь назад, я думала, что признаки болезни были у папы налицо, и злюсь на себя, что не обратила на них внимания. Однажды папа не мог войти в дом. Мы ему открыли, а потом выяснилось, что ключи лежат у него в кармане. Его неустойчивость и провалы в памяти я списывала на стресс или простую забывчивость и сказала себе: «Когда вернусь летом, обязательно отвезу его на обследование». Через месяц после Рождества Эмоджин и папа отправились в мэрию, чтобы в день ее рождения пожениться. Он сказал мне, что это была его идея, хотя без особой уверенности в голосе. Вскоре на мои звонки стала отвечать она и обычно говорила, что отец занят и взять трубку не может. Через 1,5 года он очутился в Хиллвью. Я узнала об этом только когда позвонила домой, и она сообщила мне о его недавнем диагнозе. Теперь она жила в нашем доме вместе с Чезом, ее сыном от первого брака, который переехал к ней. Вскоре я вернулась в Локсбург и сняла старый дом, где по сей день живу. В первую неделю я заехала в дом своего детства забрать свои старые вещи. Эмоджин как раз выходила. Я поздоровалась и сказала, зачем пришла. Она покачала головой. «Извини, но не сейчас», — сказала она. «В следующий раз, если захочешь зайти, прошу заранее позвонить». «Я в этом доме выросла», — возразила я. «С какой стати я должна кому-то звонить?» «Ты не живешь здесь уже 10 лет, милочка. Все изменилось. Теперь это мой дом, и тебе нельзя в него заходить без моего разрешения». «В чем дело, мама?» — спросил Чес, выходя и запирая за собой дверь. «Пузатый, похож на Бэби Хьюи, высокомерие хоть отбавляй». Это меня сразу зацепило, едва я услышала его поганый голос. Еще меня выводили из себя его рубашки, всегда на дюйм короче, чем надо, так что задирались и выставляли на показ его волосатый живот. «Все нормально, Чес», — сказала Эмоджин. И они уехали на папиной машине. Я позвонила знакомой адвокату со времен моей работы в Филадельфии, и она сказала, что вариантов много, только один хуже другого. «Побороться с ней, конечно, можно», — сказала адвокат. «Но тебе это дорого обойдется, и она будет тянуть время или продаст все, что есть в доме, а деньги спрячет. О какой сумме вообще идет речь? Сколько стоит такой дом в Блоксбурге?» «В Локсбурге», — поправила я. Да, адвокат оказывала мне услугу, давала бесплатную консультацию, но меня раздражало ее снисходительное отношение столичной штучки к жителям маленьких городков. «Ведь у нас деньги совсем не те, что в большом городе. Здесь за 30 баксов ты в холодную зиму получишь 2 недели тепла, иначе у тебя лопнут трубы. А в клубах Филадельфии я видела, как люди тратят столько за один напиток, да еще половину стакана не допивают». Я сказала: «Это прекрасный старый дом, 3 этажа. Таких в Локсбурге немного. Но дело не в деньгах, тут дело принципа», — докончила за меня она. «Ясно. В таком случае принципы обойдутся тебе в пару тысяч долларов. Это адвокат и сбор документов. А суды в Пенсильвании обычно берут сторону пожилых дам с больными мужьями, так что ты сразу в проигрышном положении». С тех пор я стараюсь Эмоджин избегать. К отцу она ездит редко, а когда приезжает, отцу как-то не по себе. Это мне сказала медсестра. Как-то сестра вошла в комнату и увидела, как Эмоджин грубо схватила отца за руку, а потом его же обвинила, мол, он повел себя с ней агрессивно. Я потихоньку накопала кое-какую информацию насчет Эмоджин. Она из Спрингера, городок еще меньше Локсбурга в получасе езды. Скоро я выяснила, зачем ей понадобилось ездить сюда в церковь. Кто-то сказал мне, что в Спрингере пожилых холостяков нет. Вот она и приехала в Локсбург поохотиться. Возможно, отец неправильно оценил ситуацию из-за болезни, а может, ему просто было одиноко. Человеку одиноко. Разве он в этом виноват? Я была настолько выбита из колеи, что даже не принесла папе монеток, и мы начали разглядывать уже лежавшие на столе. Через несколько минут мы целиком погрузились в это занятие так глубоко, что я с легкостью выбросила из головы мысли о том, в какую переделку попала. А уж папа просто расцвел. Доктора говорят, если у больного вдруг наступает просветление, сильно радоваться не стоит, потому что долго это не продлится. Мы с папой разглядывали монетки, как в те времена, когда я была еще девчонкой, и бесконечно о чем-то говорили. Такого не было давно. «Папа, я никому об этом не говорила, но я получила предложение выступить со своей программой в Нэшвилле». «Когда?» «Через 2 недели». «То есть через 2 недели и 1 день с тобой заключат контракт на запись альбома?» «Мечты, мечты», — сказала я. «Просто очень хотелось с кем-то поделиться, а то спрятаны за 7 печатями». «Когда поедешь?» Хороший вопрос. Точно не знаю. Я сейчас немножко подвязана. Но ничего, выкручусь. Надо. Проблемы с деньгами? Ага. Что ж, сказал он, настало время для свободы. Хм? Из кучки он выудил монетку в 10 пенсов. Сидящая свобода. Извини, папа. Это 10 центов с Рузвельтом. 1986 год. Наши 10 центов сидящей свободой. Это же монетка медсестры. Надо ее вернуть. Ты, — сказал он, — слово забыл. Какое слово? Глупенькая. В каком смысле, папа? Может, его период просветления подходит к концу? Я спрашиваю, Лиз, ты нарочно прикидываешься глупенькой? Обычно ты насчет сообразительности любому фору дашь. Не понимаю. Наша 10-центовая монетка со свободой 1856 года. А, из твоей коллекции? Вот ты о чем. Я разве заикаюсь? Наша сидящая свобода. Твоя сидящая свобода. Она не моя, твоя. Лучшая монета в твоей коллекции. Я купил ее в день, когда ты родилась. Прямо из больницы пошел к нумизмату. Помню, рассказывал. Я купил ее для тебя. Монеты обычно... Опять забыл слово. Когда цена на вещи поднимается, со временем... Дорожают? Да. Монеты обычно дорожают в 2 раза быстрее инфляции, а иногда еще быстрее. Вот я ее и купил, решил удивить тебя и подарить в день свадьбы. Пока свадьба не предвидится. Ну и хорошо. Этот парень, как его зовут? Люк? Ага, Люк. Он забыл слово. Какое слово? Пустобрёх. Точно. У меня с ним все. Отлично. Вот и пусти сидящую свободу на поездку. Мы же эту монетку очень любим. Но сейчас ты глупенькая в квадрате. Это всего лишь кусочек металла. Пусть поможет тебе с твоей мечтой. Но, папа... Лиз, раньше я никогда не просил тебя заткнуться. Просил. Хорошо. Значит, ты к этому привычная. «Тогда заткнись и слушай. Продай эту монетку. Я купил ее за $900. В последний раз проверял, она стоила 4000». «Папа, ты серьезно?» «Эта монетка уже не моя. Она твоя, Лиз, и всегда была твоей. Я собирался тебя удивить. Удивил. Отнеси ее. Слово забыл. Нумизмату, Эду. Он даст тебе хорошую цену». Примерно час я рассказывала и пересказывала папе историю телефонного звонка Белль Чепмен, ее приглашение, а потом возгорание моей машины. Про Люка и все с ним связанное умолчала. Зачем отцу лишнее беспокойство? Вскоре я заметила у него признаки усталости и отвела его в комнату. Я открыла дверь. Там была Имоджен. Она рылась в ящике стола. Только что выудила оттуда папины наручные часы и передавала их Чезу. «О!» — воскликнула она, застегнутая врасплох, и попыталась изобразить беззаботность. «Привет, Рой! Привет, Лиз!» «Это папины часы», — сказала я. «Я сказала Чезу, что он может их поносить. У него эти часы папе подарила мама». Принесенные мной цветы торчали из мусорной корзины. «Эти цветы я принесла папе». «Извини», — сказала она безо всякого сожаления. «У меня осенняя лихорадка. Ну, Рой, как себя чувствуешь?» Отец смотрел куда-то в пространство, не сильно ей внимая. Еще 15 минут назад он был живым и энергичным, но это прошло. Он прошел мимо Имоджен и сел на кровать. «Я устал», — сказал он. Имоджен укоризненно глянула на меня, будто в его усталости виновата я. «Конечно, устал. Надо отдохнуть. Ложись, мы уже собрались уходить», — сказала она, хотя они явно только что пришли. Я подошла к Чезу, чтобы забрать у него часы. Он уже нацепил их на запястье, словно бросая мне вызов. «Забери». Я бы и забрала, не задумываясь, но не при отце. Зачем рисковать? Он может расстроиться. Но я окинула Чеза сразу суровым взглядом. Краешком глаза увидела, как Имоджен поднимает папины ноги и заталкивает их на кровать. «Аккуратнее!» — рявкнула я на эту бездушную стерву. Я накрыла папу одеялом. Потом, когда Имоджен и Чез, неуклюже попрощавшись, вышли из комнаты, я настигла их в коридоре. «Часы верните!» — велела я. Они и бровью не повели, через боковую дверь направились к парковке. «Не слышали меня?» — воскликнула я, идя за ними по пятам. «Душечка, я не хочу, чтобы эти часы оставались здесь, где их могут украсть. Чез хочет одолжить их для церковного собрания в Спрингере. Мы туда собираемся. Тебя это не касается!» «Папа здесь давно. Никто эти часы не крал. Они ему нужны. Тут часов полным-полно». Я потянулась за часами. Чез поднял руку вверх. «Хотите, чтобы я вызвала полицию?» — спросила я. «Вызывай на здоровье», — разрешила Имоджен. «Я его жена, имею полное право защищать его собственность». Она была права, по крайней мере, с точки зрения закона. Тогда я сменила тактику. «В доме есть вещи, которые принадлежат мне. Папа хочет, чтобы я их забрала, и я сейчас поеду за ними», — объявила я, хотя попасть туда без машины не так просто. Если топать, то не один час. «А нас не будет. Мы же едем в Спрингер на собрание». Имоджен и Чез сели в машину. Имоджен опустила окно. «На следующей неделе я выставлю дом на продажу. Вы не имеете права его продавать. Я возвращаюсь в Спрингер, а твой отец вполне счастлив здесь. Послушайте, в доме есть мои вещи. Какие?» Может, она знала про монеты, может, не знала. Рисковать нельзя. «Разные подарки. В следующем месяце я все выставлю на продажу. Если тебе что-то нужно, дай мне знать, сделаю тебе скидку. Вы не понимаете, это мои вещи!» «Это ты не понимаешь», — вмешался Чез, как всегда омерзительный. «Это ее дом. Все в нем принадлежит ей. Так что не жужжи». И они уехали. Я сделала полный круг по парковке с отвисшей от изумления челюстью. Я качала головой и бормотала. Она не может так поступить, хотя в глубине души понимала, что может и уже поступала. Я вернулась в папину комнату. Он спал. Я села в кресло. По внутреннему радио объявили: автобус до города едет через 10 минут. Я подошла к папе и поцеловала его в лоб. Открыла ящик стола, проверить, не взяли ли эмоджин и чес что-то еще. Папин кошелек был на месте, кольцо с ключами тоже. Я закрыла ящик и уже собралась выйти из комнаты. Потом остановилась, замерла на месте и сказала себе: «Нет, ты этого не сделаешь». Покачала головой и сказала себе другим голосом: «Очень даже сделаю». Я еще постояла в задумчивости. Потом вернулась к ящичку и вытащила оттуда кольцо с ключами. Их было два. Один от входной двери дома, другой от сейфа, в котором отец держал свои монеты. Я посмотрела на ключи. По радио объявили, что автобус отходит через 5 минут. Я снова посмотрела на ключи и положила их в карман.